Сан-Мун сердито посмотрела на своего мужа. «Нет», — возразила она, поворачиваясь к великому руководителю. «Никто не сможет полюбить самозванца. Самозванец всегда будет кем-то менее важным, оставляя сердце голодным». Из самолета показались люди. Га увидел сенатора, а также Томми с Вандой и еще нескольких человек в сопровождении сотрудников службы безопасности в синих костюмах. Их тотчас же атаковали мухи из выгребной ямы, стоявшего рядом туалета. На лице великого руководителя возникло капризное выражение. Он обратился к Сан-Мун. «И все же вчера вечером ты умоляла меня не трогать этого человека, сироту, похитителя людей, туннельного убийцу». Сан-Мун повернулась и уставилась на командира Га. Великий руководитель снова заговорил с ней. «Вчера вечером у меня был целый список подарков и приятных сюрпризов для тебя. Ради тебя я отменил оперу, а ты отблагодарила меня тем, что умоляла не трогать его. Нет, не смей притворяться, что терпеть не можешь самозванцев». Он отвернулся от нее. Сан-Мун в отчаянии искала его взгляда. «Но ведь именно вы сделали его моим мужем», — нашлась она. «Именно из-за вас я так с ним обращаюсь». Когда, наконец, он снова посмотрел на нее, она сказала: «И только вы можете сделать так, чтобы все изменилось». «Нет, я никогда не отпускал тебя. Тебя уже забрали», — заметил великий руководитель. «В моем собственном оперном театре командир Га отказался мне поклониться, а затем потребовал тебя в качестве награды. Перед всеми назвал он твое имя». «Это было много лет назад», — вздохнула Сан-Мун. «Он потребовал тебя, и ты откликнулась, уйдя с ним». «Человек, о котором вы говорите, мертв. Он исчез», — напомнила Сан-Мун. «Но ты по-прежнему не вернулась ко мне». Великий руководитель пристально смотрел на нее, чтобы дать ей возможность осмыслить сказанное. «Зачем мы играем в эти игры?» — спросила Сан-Мун. «Я здесь единственная стоящая вас женщина, и вы это знаете. В вашей власти сделать мою историю счастливой. Вы были рядом, когда она начиналась, и вы рядом, когда она заканчивается». Великий руководитель повернулся к ней, готовый выслушать ее, но в глазах у него все еще таилось сомнение. «А чемпионка по гребле?» — спросил он. «Что ты предлагаешь с ней сделать?» «Дайте мне нож», — попросила Сан-Мун, «и позвольте мне доказать свою преданность». У великого руководителя округлились глаза от удовольствия. «Спрячь свои клыки, мой горный тигр», — воскликнул он, пристально глядя ей в глаза. И уже несколько тише повторил: «Мой прекрасный горный тигр». Затем он повернулся к командиру Га. «Досталась же тебе, женушка», — усмехнулся он, — «с виду спокойная, как снега на горе Пикту, а внутри, как свитая в кольцо мамуши, почуявшая царскую пету». Появился сенатор с сопровождающими его лицами. Слегка поклонившись великому руководителю, он сказал: «Господин генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи». Великий руководитель ответил в том же духе: «Уважаемый сенатор демократического штата Техас». И тут вперед вышел командир Парк, подталкивая перед собой юных гимнастов. У каждого ребенка в руках был поднос, на котором стоял стакан воды. «Сегодня теплый день», — сказал великий руководитель. «Выпейте воды. Ничто не бодрит так, как свежие воды реки Тадонган». «Самые целебные воды в мире», — добавил Парк. Один из детей подал стакан сенатору, который уставился на командира Парка, разглядывая шрамы на его потном лице. Сенатор взял стакан. Вода была мутной и имела желтовато-зеленый оттенок. «Прошу прощения за место посадки», — произнес сенатор, пригубив из стакана, который тут же вернул. Летчик боялся, что наш тяжелый самолет продавит асфальт у терминала. «Также приношу извинения за то, что мы слишком долго кружили. Мы пытались связаться с диспетчерской для получения указаний по приземлению, но не смогли вызвать их по радиосвязи». «Рано или поздно здесь или там», — ответил великий руководитель. «Это не имеет значения для друзей». Командир Га перевел слова великого руководителя, добавив в конце кое-что от себя. «Будь доктор Сон здесь, он напомнил бы нам, что лишь американские аэропорты насаждают контроль, а на земле Северной Кореи любой волен приземлиться. Он спросил бы, разве это не самая демократическая транспортная система?» Услышав это, сенатор улыбнулся. «Не наш ли это старый знакомый, командир Га, министр тюремных шахт, мастер Тхэквондо?» На лице великого руководителя мелькнула кривая усмешка. «А вы, оказывается, с американцами старые друзья?» — бросил он Га. «Скажите», — сказала Ванда, — «а где наш старый друг доктор Сон?» Повернувшись к великому руководителю, Га перевел. «Они спрашивают о докторе Соне». «Сон Си стал... больше нет», — ответил великий руководитель на ломаном английском. Американцы кивнули в знак признательности за то, что великий руководитель лично сообщил печальную новость на их родном языке. Сенатор и великий руководитель заговорили о связях двух стран, о важности дипломатии и о блестящем будущем. Га с трудом успевал переводить. Он видел, как Ванда смотрит на Сан-Мун в белоснежном чосоноте, с великолепной чогори, сияющей как бы изнутри, которые оттеняли ее прекрасную кожу. Сама же Ванда была одета в шерстяной костюм мужского покроя. Все расплылись в улыбках, и в этот момент Томми обратился к великому руководителю по-корейски. «От имени народа Соединенных Штатов мы преподносим вам подарок – ручку мира!» Сенатор вручил ручку великому руководителю, выразив надежду, что ею скоро будет подписано долгосрочное соглашение между их странами. Тот принял ручку весьма помпезно, затем хлопнул в ладоши, подзывая командира парка. «Мы тоже преподносим вам подарок», — произнес великий руководитель. Га перевел. «И у нас тоже есть подарок, который символизирует мир и согласие», — перевел Га. Командир Парк подошел с двумя подставками для книг из рога носорога, и Га понял, что великий руководитель вовсе не собирался в тот день забавляться с американцами. Он был намерен причинить им боль. Томми опередил сенатора и принял подарок, а тот сделал вид, что не заметил его. «Наверное», — сказал сенатор, — «сейчас самое время обсудить наш насущный вопрос». «Глупости», — возразил великий руководитель. «Давайте оживим наши отношения за музыкой и едой. Вас ждет много сюрпризов». «Мы здесь ради Элисон Дженсен», — напомнил сенатор. Услышав это имя, великий руководитель рассвирепел. «Вы летели 16 часов? Все готово для поднятия духа. Ну, у кого не найдется времени послушать, как детишки играют на аккордеоне?» «До отлета мы встречались с родителями Элисон», — сказал Томми по-корейски. «И они переживают за нее. И прежде чем мы перейдем к делу, нам нужны гарантии. Мы должны поговорить с нашей гражданкой». «Вашей гражданкой?» — рявкнул великий руководитель. «Сначала верните то, что было у меня украдено. Тогда поговорим о девушке». Томми перевел его слова. Сенатор отрицательно покачал головой. «Наша страна спасла ее от смерти в наших водах», — сказал великий руководитель. «Вы вторглись в наши воды, незаконно взяли на абордаж наше судно и украли у меня одну вещь. Сначала я получу то, что было у меня украдено, а потом вы получите то, что я спас». Он махнул рукой. «А теперь развлекательная программа». Подбежала группа детей, лучших аккордеонистов, и с точностью профессионалов они заиграли «Отец наш маршал». Улыбки у них были одинаковыми, и люди в толпе в нужный момент хлопали в ладоши и выкрикивали: «Пламя маршала вечно пылает!» Сан-Мун и ее дети стояли рядом с аккордеонистами, будто приклеенные, а те играли дружно в унисон, стараясь изо всех сил изображать веселье. Сан-Мун беззвучно заплакала. Великий руководитель заметил ее слезы, отметив про себя, что она снова кажется беззащитной. Он подал командиру Га знак, что настало время Сан-Мун готовиться к песне. Га отвел ее через толпу к концу взлетно-посадочной полосы, где не было ничего, кроме свалки ржавых останков самолетов, занимавшей территорию до самого электрифицированного ограждения вокруг летного поля. Сан Мун медленно повернулась и, осознавая всю неопределенность происходящего, спросила: «Во что они нас втянули? Как же нам выйти из этой ситуации живыми?» «Успокойся», — попросил он, — «сделай глубокий вдох». «Что, если он и вправду даст мне нож? Что, если это какая-то проверка на преданность?» Глаза у нее расширились. «А вдруг мне дадут нож? И это будет никакая не проверка?» «Великий руководитель не станет приказывать тебе убить американку на глазах у сенатора». «Но ты его совсем не знаешь», — возразила она. «Я видела, как на моих глазах он проделывал такие штуки. На вечеринках, с друзьями, с врагами. Не имеет значения. Он может сделать все, абсолютно все, что угодно. Только не сегодня. Сегодня мы можем делать все, что угодно». Она нервно засмеялась. «Знаешь, когда ты так говоришь, ха, это звучит здорово. Мне очень хочется верить твоим словам». «Тогда почему же ты им не веришь?» «Ты и правда все это делал?» — спросила она. «Причинял людям боль, похищал их?» «Послушай, но в нашей истории я положительный герой», — сказал командир Га. «Ты положительный герой?» — недоверчиво усмехнулась она. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я герой», — кивнул Га. И тут они увидели, как к ним медленно приближался погрузчик с товарищем Буком, на прогнувшейся под тяжестью груза лебедки, предназначенной для подъема самолетных двигателей, а на цепях покачивалась гримерка Сан Мун. «Мне понадобилась машина побольше!» — крикнул им Бук. «Всю ночь мы строили эту штуку, и я не мог ее оставить». Когда храм опускали на землю, дерево содрогалось и скрипело. Но серебристый ключ Сан Мун все же повернулся в замке. Они втроем вошли внутрь, и Бук показал им, как открывается задняя стенка гримерки, державшаяся на петле, будто дверца загона для скота. Этого расстояния вполне хватило для того, чтобы туда вошли вилы погрузчика. Сан Мун потянулась к товарищу Буку и прикоснулась к его лицу кончиками пальцев, пристально глядя ему в глаза. Так она его благодарила, а может, и прощалась. Бук смотрел на нее, не отрывая взгляда, затем, не выдержав больше, отвернулся и побежал к своему погрузчику. Сан Мун переоделась, не стыдясь мужа, и, завязывая карем, спросила его: «У тебя действительно никого нет?» Не получив от него ответа, она повторила свой вопрос: «Ни отца, который мог бы быть наставником, ни матери, чтобы петь тебе, и сестер тоже нет?» Он поправил край ее банта. «Прошу тебя», — сказал он, — «сейчас тебе нужно идти выступать. Дай великому руководителю в точности то, что он просит». «Я не в состоянии контролировать то, что пою», — ответила она. Вскоре она, одетая в синий чосонот и сопровождаемая своим мужем, оказалась рядом с великим руководителем. Звучала как раз кульминация песни, исполняемой аккордеонистами, которые образовали пирамиду, стоя на плечах друг у друга по трое. Га видел, как Ким Чен Ир опустил глаза, бодрые, наполненные безграничным энтузиазмом игра детей, действительно тронула его. Когда песня закончилась, американцы сделали вид, будто хлопают в ладоши, но звука этих аплодисментов, однако же, не было слышно. «Послушаем еще одну песню», — объявил великий руководитель. «Нет», — возразил сенатор. «Сначала наша гражданка». «Моя собственность», — настаивал великий руководитель. «Гарантии», — добавил Томми. «Гарантии, гарантии», — проворчал великий руководитель. Он повернулся к командиру Га. «Могу я взять твой фотоаппарат?» Улыбка на его лице заставила Га внутренне содрогнуться. Он вытащил фотоаппарат из кармана и протянул его великому руководителю. И тот, пробравшись сквозь толпу, направился к своему автомобилю. «Куда он пошел?» — заволновалась Ванда. «Он что, уходит?» Великий руководитель сел на заднее сиденье Мерседеса, но машина не двинулась с места. У Ванды зазвонил мобильник. Она достала из кармана телефон и покачала головой, будто не веря тому, что увидела. Гая потянулся к ее красному телефону, и она показала ему фотографию Элисон Дженсен, чемпионки по гребле, сидевшей в автомобиле. Кивнув Ванде, Га прямо на ее глазах сунул телефон себе в карман. Великий руководитель вернулся и поблагодарил Га за то, что тот дал ему свой фотоаппарат. «А ну что, убедились?» – спросил он. Сенатор подал знак, и пара вилочных погрузчиков задним ходом двинулась к грузовому отсеку самолета, чтобы привезти прибор для обнаружения радиации японского производства, корпус которого был изготовлен на заказ. «Вы знаете, это не поможет», — заметил сенатор. «Японцы сделали его для определения уровня радиации в космосе, а не для обнаружения изотопов урана». «Все мои ведущие ученые стали бы утверждать обратное», — возразил великий руководитель. «На самом деле они единодушны во мнении». «На 100%», — добавил командир Парк. Великий руководитель взмахнул рукой. «Но давайте поговорим о нашем общем статусе ядерных держав в другой раз. А сейчас послушаем блюз». «Но как же чемпионка по гребле?» — спросила его Санму. «Я ведь должна спеть для нее песню, которую сочинила по вашей просьбе». «Твои песни мои и только мои», — бросил он на нее сердитый взгляд. «Я единственный, а для кого ты можешь петь?» Великий руководитель обратился к американцам. «Я был уверен, что блюз затронет ваше американское коллективное сознание», — сказал он. «Блюз позволяет людям оплакивать расизм и несправедливость капитализма. Блюз — это музыка для тех, кому знаком голод». «Каждый шестой», — подсказал командир Парк. «Каждый шестой американец постоянно голодает», — повторил великий руководитель. «Блюз также напоминает и о насилии. Командир Парк, когда последний раз житель Пхеньяна совершал преступление с применением насилия?» 7 лет назад, — ответил тот. 7 лет назад, — задумчиво произнес великий руководитель. «А в американской столице в тюрьме томятся 5000 чернокожих, и все они попали туда, совершив насилие. Прошу заметить, сенатор, что ваша тюремная система — мировое зло. Ультрасовременные тюрьмы, полный надзор, 3 миллиона здоровенных заключенных. Но вы не используете их на благо общества. Гражданин, находящийся в тюрьме, никоим образом не заинтересован в том, чтобы выйти на свободу. И труд осужденных не направлен на обеспечение нужд страны». Сенатор откашлялся. «Как сказал бы доктор Сон, это в высшей степени поучительно». «Вас утомила социальная теория?» — спросил великий руководитель, разочарованно качая головой, так будто ожидал от своего американского гостя большего. «Тогда я даю вам Сан-Мун». Сан-Мун опустилась на колени на бетонную взлетно-посадочную полосу и положила гитару перед собой струнами вверх. В тени тех, кто окружал ее, она безмолвно смотрела на свою гитару, будто ждала вдохновения, которое должно было прийти откуда-то издалека. «Пой!» — прошипел командир Парк, толкнув ее в спину носком сапога. Сан-Мун испуганно ахнула. «Пой!» — приказал он. Брандо зарычал, натянув поводок. Сан-Му начала перебирать пальцами струны гитары и щипать их кончиком пера филина. Раздались бессвязные мрачные звуки, а наконец под заунывное дребезжание кочевого Санджо она запела о мальчике, который убежал от своих родителей, и те не могли разыскать его. Люди в толпе прислушивались, пытаясь уловить мотив. Сан-Мун запела. Поднялся холодный ветер, и ветер прошептал: «Иди, сиротка, иди, усни в моих простынях волнах». Граждане стали узнавать песню по мотивам известной сказки, но никто не пропел в ответ: «Нет, сиротка, нет, не замерзай, дитя». Эту песню учили все сироты корейской столицы. Ее сочинили, чтобы повеселить всех заблудших сирот, носившихся по улицам Пхеньяна. Сан-Мун продолжала петь, но толпу явно печалил тот факт, что такая веселая песенка, детская песенка, одна из тех, в которых прославлялась прежде всего отеческая любовь великого руководителя, исполнялась в совершенно безрадостной манере. Сан-Мун продолжала: «Позвала ребенка шахта, укройся в глубинах моих». В душе газа звучал ответ: «Уходи из темноты, дитя! Света, света, ищи!» Сан-Мун пела, и призрак потом прошептал: «Заберусь-ка в тебя я, дитя, и согрею, согрею тебя! Жар, побори, дитя!» — подсказывал ей мысленно Га. «Темной ночкой сегодня, дитя, не умирай, дитя!» «Пой правильно!» — потребовал командир Парк. Но Сан-Мун продолжала петь в своей меланхоличной манере о том, как пришел огромный медведь, об особом языке, на котором он изъяснялся, о том, как взял он сиротку и как запустил свои когти в соты, полные меда. В голосе ее угадывалось то, чего в песне не было, и острые когти, и рой жалящих пчел. Звучание ее голоса открывало, сколь ненасытным был тот мишка-медведь, пожиравший все подряд без разбора. Люди в толпе не выкрикивали: «Отведай метку у дяди медведя!» Женщины хором не пели: «Наш мишка сама доброта!» Га била дрожь, которую он не мог объяснить. Была ли виной тому песня или сама певица, или же то, что исполняли ее здесь и сейчас, или то, что персонаж песенки — сиротка. Он знал только, что это был ее мед, что это было то, чем она должна была его накормить. Когда песня закончилась, все увидели, как изменился великий руководитель. Исчезла та поверхностная беззаботность, ушли жесты, говорившие о том, что он доволен. Глаза у него сузились, и улыбка сошла с его лица. Ученые доложили ему, что проверили прибор для обнаружения радиации, и установили, что он исправен. Он подал Парку сигнал, чтобы тот привел чемпионку по гребле. «Давайте закончим с этим», — предложил великий руководитель сенатору. «Наш народ хотел бы оказать гуманитарную помощь вашим голодным гражданам и передать им продукты питания. Когда мы закончим с этим вопросом, вы сможете вернуть на родину свою гражданку и улететь, чтобы заняться более важными делами». Га перевел эти слова сенатору, и тот ответил: «Договорились». Что же до Га, то ему великий руководитель сказал лишь: «Вели своей жене переодеться в красное». «Если бы у великого руководителя по-прежнему был доктор Сон», — подумал Га, — «вот кто проявлял невероятную изворотливость в таких ситуациях, а для него подобные происшествия были просто небольшим недоразумением, которое так легко было сгладить». Ванда слегка прикоснулась к нему. Лицо ее выражало изумление. «О чем, черт возьми, была эта песня?» — спросила она. «Обо мне», — ответил он ей, и тут же испарился с детьми, женой и собакой. В храме Похен, когда они вошли в него, казалось, и вправду стоило помолиться. Товарищ Бук разместил там палету с четырьмя пустыми бочками. «Ничего не спрашивать», — приказала Сан-Мун детям, буквально срывая белые крышки с бочек. Командир Га открыл футляр от гитары и достал оттуда серебристое платье Сан-Мун. «Улетай на своих условиях», — сказал он ей, а потом поднял девочку и поставил в бочку. Раскрыв ей ладошки, он высыпал в нее семена дыни, у которой они фотографировались накануне вечером. Затем наступила очередь мальчика, для которого Га припас выструганные палочки-рычаги, нити, камушек и силка для птиц, который они смастерили вместе. Он смотрел и смотрел на детей, посаженных в бочке и лишенных возможности задавать вопросы, хотя они все равно не знали, о чем сейчас надо спрашивать. Га какое-то время любовался ими, той исключительной чистотой, с какой они входят в новую жизнь. Все, абсолютно все сделалось для него таким ясным. Нет никакого отъезда, это просто спасение людей, которым грозит опасность, которые больше не могут так существовать, у которых, наконец, появилась надежда на лучшее, быть может, единственная надежда. И он тоже был спасен. Теперь он понял это. Его мать, красавица-певица, ей была предназначена ужасная участь, и она не оставила его, спасаясь от того, что его ожидало впереди. И эти палеты с четырьмя белыми бочками представились ему спасительными шлюпками, о которых они долго мечтали на борту Чонма, надеясь, что благодаря им они не пойдут ко дну вместе со своим кораблем. Однажды они уже бросили корабль в море, но теперь он вернулся. Он приплыл за самым важным грузом. Га потянулся и взъерошил волосы на головах смущенных детишек, которые даже не подозревали, что их спасают, не говоря уже о том, от чего спасают. Когда Санмон переоделась в серебряное, Га не взглянул на нее с восхищением, как обычно это делал. Подняв ее и опустив бочку, он подал ей ноутбук. «Это твое сопроводительное письмо», — объяснил он ей. «Как в нашем фильме?» — улыбнулась она. Ей все еще не верилось в происходящее. «Все правильно», — сказал он ей. «Эта золотистая штука доставит тебя в Америку». «Послушай», — сказала она, — «здесь четыре бочки, по одной для каждого из нас. Я знаю, что ты задумал, но не делай глупостей. Ты слушал мою песню и видела его глаза». «Ты с нами разве не едешь?» — спросила девочка. «Тссс!» — шикнула на нее Санмон. «А Брандо?» — спросил мальчик. «Он поедет с вами», — успокоил детей Га. «Великий руководитель собирается вернуть его обратно сенатору. Он говорит, что у него слишком злой нрав, чтобы жить среди миролюбивых граждан нашей страны». Дети не улыбнулись его словам. «Мы еще увидимся?» — спросила девочка. «Увидимся», — пообещал Га, протягивая ей фотоаппарат. «Когда вы сделаете снимки, они окажутся у меня в телефоне вот здесь». «А что нам нужно фотографировать?» — спросил мальчик. «Все, что вы хотели бы мне показать», — ответил он. «Все, что вас радует». «Довольно», — сказала Санмон. «Я сделала все, как ты просил. Теперь ты в моем сердце. Это единственное, что помогает людям не расставаться и всегда быть вместе, что бы ни случилось. И ты в моем сердце», — произнес Га и, услышав подъезжающий погрузчик, закрыл бочки крышками, постучав по ним, чтобы они плотно сели. Собака была сильно обеспокоена происходящим, она скулила и кружила вокруг бочек, пытаясь пробраться туда. В четвертую бочку Га положил остатки содержимого футляра от гитары, фотографии посыпались внутрь, тысячи снимков всех пропавших в тюрьме 33 душ, и на каждой было написано имя, дата поступления в тюрьму и дата смерти. Га распахнул заднюю стенку храма и стал подавать Буку знаки подъехать ближе. «Поверить не могу, что мы это делаем!» — воскликнул побледневший Бук. «Поезжай дальше от толпы», — сказал ему Га. «Сделай так, чтобы все подумали, будто ты едешь с другой стороны». Бук поднял палету и переключился на обратный ход, но на минуту придержал погрузчик. «Ты ведь признаешься, да?» — спросил Бук. «Великий руководитель узнает, что это твоих рук дело?» «Верь мне, он это узнает», — пообещал ему Га. Когда Бук отъехал, Га с ужасом увидел, как в утреннем свете были заметны силуэты людей, которые, словно ивовые гусеницы, шевелились в своих белых коконах. «Кажется, мы забыли проделать отверстие для воздуха», — спохватился Бук. «Езжай!» — крикнула ему Га.